продолжить прерванную лекцию казалось естественным. Чувствовалось также, что Франклина теперь выделяет из других некое оперение лидера. Он решил, для начала вскользь, подтвердить свое право на это. Понимают ли охранники по-английски? Возможно. Были они когда-нибудь в Кноссе? Вряд ли. И Франклин, описывая зал дворцовых собраний, придумал большую глиняную табличку, которая, заявил он, вероятно, висела над гипсовым троном. Там было написано, в этот момент он поглядел на арабов, «Мы живем в трудные времена». Продолжая рассказ о дворце, он раскопал и другие таблички с надписями, многие из которых, как он стал уже бесстрашно подчеркивать, имели универсальный смысл. «Ни в коем случае нельзя поступать опрометчиво», — гласила одна. Другая. «Пустые угрозы бесполезны, как пустые ножны». Третья. «Тигр всегда медлит перед прыжком». Хьюз мельком подумал, знала ли минойская цивилизация тигров. Он не был уверен, что все слушатели раскусили его хитрость, но в зале то там, то тут раздавалось одобрительное ворчание. Любопытно, что он и сам получал от этой игры удовольствие. Он завершил свой обход дворца надписью, весьма нетипичной для минойцев. «Там, где садится солнце, есть великая сила, и она оградит нас от бед». Потом сгреб свои бумажки и сел под более теплые, чем обычно, аплодисменты. Поглядел на Трицию и подмигнул ей. В глазах у нее блестели слезы. Он посмотрел на арабов и подумал, «Вот вам! Теперь видите, из какого мы теста? Мы еще за себя постоим». Он даже пожалел, что не ввернул какого-нибудь афоризма насчет людей с красными полотенцами на головах, но признался себе, что у него не хватило бы храбрости. Прибережет его на потом, когда все кончится. Они прождали еще полчаса в пахнущей мочой тишине. Затем вернулся главарь террористов. Он перекинулся парой слов с охранниками и подошел к пюпитру. «Значит, вы тут прослушали лекцию о Кносском дворце?» Начал он, и Франклин почувствовал, что у него вспотели ладони. «Это славно. Вам не мешает разбираться в других цивилизациях, понимать, как они достигли величия и как...» Он сделал многозначительную паузу. «Они рушились. Я очень надеюсь, что ваше путешествие в Кносс будет приятным». Араб уже отходил от микрофона, когда раздался голос того же американца, на сей раз более миролюбивый. Точно подействовали минойские таблички. «Простите, не будете ли вы так любезны в двух словах сказать нам, кто вы и чего вы хотите?» Араб улыбнулся. «По-моему, сейчас не время для объяснений». Он кивнул, давая понять, что закончил, потом помедлил, словно вежливый вопрос по меньшей мере заслуживал вежливого ответа. «Скажем так, если все пойдет согласно плану, вы вскоре сможете продолжить свое изучение минойской цивилизации. Мы исчезнем так же, как появились, и вам будет казаться, что вы видели нас всего лишь во сне. Потом вы о нас забудете. Останется только память о небольшой задержке. Поэтому вам ни к чему знать, кто мы такие, или откуда мы, или что нам нужно». Он уже сходил с низкого подиума, как вдруг Франклин, неожиданно для себя самого, произнес «Извините». Араб обернулся. «Хватит вопросов». «Это не вопрос», — сказал Франклин. «Я только подумал, конечно, у вас есть дела поважнее, но если нам придется остаться здесь, то вы могли бы разрешить нам ходить в уборную?» Главарь террористов нахмурился. «В сортир», — пояснил Франклин, потом снова «в туалет». «Разумеется. Вам будет позволено ходить в туалет, когда мы переведем вас». «А когда это случится?» Франклин почувствовал, что немного увлекся добровольно взятой на себя ролью. Араб, со своей стороны, тоже заметил некую недопустимую вольность тона. Он грубо ответил: «Когда надо будет». Он ушел. Через 10 минут появился араб, которого они еще не видели, и пошептал Хьюзу на ухо. Тот поднялся. «Нас хотят перевести отсюда в столовую. Мы пойдем парами. Занимающим одну каюту следует сказать об этом. Нас отведут в наши каюты, и там можно будет сходить в уборную. Еще мы должны будем взять из кают паспорта, но ничего больше». Араб зашептал снова: «Да, запираться в уборной нельзя». От себя Франклин добавил: «По-моему, эти люди настроены весьма серьезно. По-моему, нам не стоит делать ничего такого, что может им не понравиться». Пассажиров мог сопровождать лишь один охранник, и вся процедура заняла несколько часов. Когда Франклина и Трицию вели на нижнюю палубу, он сказал ей небрежно, будто о погоде: «Сними кольцо с правой руки и надень туда, где носят обручальное, камнем внутрь, чтобы его не было видно. Только не сейчас, а когда пойдешь пописать». В столовой, куда они наконец попали, их паспорта проверял 5-й араб. Трицию отправили в дальний конец, где в одном углу сидели англичане, а в другом – американцы. Посреди комнаты были французы, итальянцы, 2 испанцев и канадцы. Ближе всех к двери остались японцы, шведы и Франклин, единственный ирландец. Одной из последних привели супружескую пару циммерманов, плотных, хорошо одетых американцев. Поначалу Хьюз определил мужа как торговца одеждой, какого-нибудь опытного закройщика, открывшего свое дело. Однако после разговора на паросе выяснилось, что это недавно ушедший на покой профессор философии со Среднего Запада. Минуя столик Франклина по дороге к прочим американцам, Циммерман пробормотал: «Отделение чистых от нечистых». Когда все собрались, Франклина отвели в каюту начальника хозяйственной части, где обосновался главарь гостей. Он вдруг поймал себя на том, что гадает, не прикреплен ли этот нос картошкой вместе с усами к очкам. Возможно, все это снималось одним махом. «А, мистер Хьюз, вы, кажется, их представитель. Как бы то ни было, теперь вы утверждаетесь в этом качестве. Вам нужно будет объяснить им следующее. Мы сделаем ради их удобства все, что в наших силах. Но они должны понимать, что имеются известные трудности. Им будет позволено разговаривать друг с другом каждый час в течение 5 минут. В это же время желающие смогут посетить туалет по одному. Я думаю, все они люди разумные, и очень не хотел бы убедиться в обратном. Есть один человек, который говорит, что не может найти свой паспорт. Его фамилия Толбот». «Мистер Толбот». «Да», —